и были удивлены не в меньшей степени. «А, это имя духа», — девушка смутилась. Я сразу догадался, что она дала хранителю леса имя, но стеснялась сказать его другим. У меня сначала выскочила куча уведомлений от осколка шпиля, сопротивляющегося проклятию. Иванов всех чем-то опоил. «Простите, я вас не остановила». Потом использовал ядовитую гранату и ранил меня. А Сильф предложил слияние. «Спасибо. Только благодаря тебе я живу». Я облегченно выдохнул. Рана была серьезной. Думаю, Вера могла магией воды остановить кровотечение, но она сейчас лежала пластом. «Да, повезло тебе с фамильяром». «Нет, то есть да. Сильф меня спас. Но он со мной только благодаря тебе. А еще твой меч». Она коснулась лежащего на земле пустого эфеса светового меча. «Противоядие, меч Наташи». «Ах, вот что она сейчас всем давала». Я просто кивнул. К людям не прикасался, чтобы не ломать, вероятно, наложенные благословения и не мешать противоядию. Каменщиков лежал без сознания из-за ослабления, остальные очнулись. Спросив, что означает то самое слияние, получил немного путанный ответ. Дух отдал всего себя, чтобы спасти ее, и теперь заснул. Она получила возможность принимать духовную форму, в которой все связанные навыки усиливаются. Вроде как это возможно только при искреннем желании духа и его совместимости с шаманкой. «А еще я сейчас 45-го уровня». «Круто», — прошептала Наташа. «И как ощущение от такого роста уровней?» «Не знаю, я отключилась и общалась с Сильфом». Девушка качнула головой. «Отключилась или была мертва и потом ожила в новом качестве? Впрочем, это детали. Я и правда рад, что никто не погиб». «А недостатки будут?» — закряхтел Сергей, садясь на землю. «Ну, то есть, жаль Сильфа, но он же просто спит. Что будет, когда проснется?» «Это скорее оплата долга. Мы теперь делим опыт поровну». Он мысленно объяснял, как бы он передал силы, что сохранил при убийстве своего искаженного тела. «Духовный договор, по которому я должна вернуть все». «Вполне справедливо», — заметил я. «Не знаю, может быть, я додумываю за скромную девушку, но, кажется, Клава чего-то не договаривала. Обязательно спрошу ее при личном разговоре. Сейчас выпытывать уж точно лишнее». Клава рассматривала свои руки. «Я странно выгляжу». Я достал телефон и сфотографировал ее, после чего показал кадр. Девушка ахнула. «Ужас. Я же теперь как монстр». «Тебе очень идет», — моментально вклинился Максим. «То есть, красиво выглядишь». Я улыбнулся, видя смущение на лицах их обоих. Люди немного оклемались. Я тоже сел на землю и вытащил из рюкзака Иванова небольшую бутылку воды. Запечатанная, ничего особенного. Выпил ее и прикончил остатки взятых с собой припасов. Съеденное вчера мясо и сытный завтрак оказались очень кстати и сейчас восстанавливали глубокие ожоги. Группе я рассказал о сильном монстре, сбежавшем после прихода подкрепления. Однако сам раздумывал, что оставаться с командой становилось для них все опаснее. Сеть тут ловила вполне нормально. Конечно, всего-то 2G, и, похоже, работающая базовая станция была перегружена. А вот обычный телефонный GSM — был относительно стабилен, и я смог дозвониться до Воронова. «Добрый день. У нас тут зачистка, но говорить могу. Ты по Иванову? Видел сообщение? Не думаю, что он связан с Ушаковым, но картина вырисовывается странная». «Не видел. Должно быть, связь дохлая». Я вздохнул. «Если кратко, он попытался убить всю команду, пока меня не было рядом. Получил отпор и сбежал. Я отодвинул телефон от уха, ведь из него вылетела матерная тирада. «Извини, что так поздно. Этот парень самоубийца, что ли?» «Кто знает, но сбежать-то он смог». Я задумчиво цокнул. «Правда, ситуация странная. Мне рассказали, цитирую, вы моя добыча, и я сожру тебя. Возможно, это вовсе был предавший человечество и перешедший под контроль Орды. Или монстр, способный превращаться в человека. Вроде как, убегая, он изменялся. Его не замедлили удары молний, которые сваливают орка замертво». Я снова отодвинул телефон, пропустив мимо себя эмоциональный порыв. «Немедленно передам предупреждение. Надеемся, он не способен менять облик. Из одного рейда он вернулся один. Вероятно, тогда действительно погиб весь отряд. Но почему-то координаторы не обратили внимания. «Алексей, хоть хорошие новости давай передам. Твои родители уже живут в доме около Садового кольца. Снаружи, зато дом новее, чем обычно в историческом центре. Они в безопасности». Что же и правда хорошие новости на сегодня. А главное, что жива вся команда. У Клава наконец отключился режим слияния. Энергетические рога пропали, а вот узоры просто превратились в темные татуировки. Не сказать, что они как-либо портили вид девушки. Смотрелось очень экзотично и красиво, однако ее они весьма беспокоили. Они не были сплошными, лишь немного линий и сложных контуров, но, судя по рукам, они покрыли все тело. И глаза из обычных карих остались золотыми, разве что перестали светиться. Командир отряда проснулся лишь через четверть часа, прежде чем организм одаренного переработал всю дрянь. Мы немедленно выдвинулись к ближайшей грунтовке, отмеченной даже на спутниковой карте, позвав внедорожники, для которых попросили выделить сопровождение. Вроде как лес был зачищен, но мало ли где-то приблудился монстр или вернется Иванов. О награде за голема плоти тоже пока забыли. 40 минут прогулки, отдых в машине нужен был даже мне. Я очищал раны от уже отвалившихся остатков сгоревшей кожи и мяса и попросил подлатать куртку у уже восстановивших силы. Отдал и парные мечи, лезвия которых усеивали сколы и трещины, а чтобы не мешать, ехал в другой машине. К сожалению, по приезду к периметру безопасности меня ждала не лучшая новость. «Увы, обычные маны уже не восстанавливаются», — сообщила Наташа, протянув мне ножны с клинками. «Спасибо за сегодня. Ты же отдохнешь? Хочу все же забрать награды за голема и разведать обстановку. Вдруг и Иванов туда прибежит». «Мда». Я понял, что какой конкретно пролом принадлежал голему, я без понятия. Да и разведка на местности работала очень плохо. «А можно я слетаю с тобой? Прикрою», — сама предложила Наташа, посмотрев на команду. «У нас пока отдых», — сообщил Каменщиков. «Надеюсь, на сегодня в целом. С ног валюсь». Разумеется, я согласился. Правда, собирался еще пролом зачистить уже для себя. Но желание забрать артефакты и проверить, не побежал ли туда Иванов, перевешивали. Может, он и не был монстром. Теперь я был рад тому, что дельтаплан заправили полностью и не пришлось искать качественный бензин. Двигатель маленький, но из него выжили большую мощность. Вот куртку мне вернули полностью целой. Мы надели защитные спортивные очки, я вытащил летательный аппарат на свободную дорогу и набил карманы камнями, кусками кирпича и бетона. Копье пришлось оставить, ведь оно бы торчало в опасной близости от лица пассажирки, а в качестве запасного оружия прихватил меч Иванова. Наташа примостилась на тесное заднее сиденье, вообще не предусматривающее место для ног, и заметно переживала. «Боишься высоты?» «Не знаю». «На самом деле ничего страшного. В отличие от Марии, гор или пещер, в небе еще никто не оставался. Даже через спортивные очки я видел, как рыжая округлила глаза. А в голове шутка казалась смешной. Ну да ладно». Я завел тарантас, и под восторженный крик Наташи разогнался и поднялся с земли. Похоже, на самом деле высоты она не боялась. Я сразу лег примерно на нужный курс, который рыжая помогла скорректировать. Птицы нас пока не атаковали. Примерно в 10 километрах от города проходила линия электропередач, которая снабжала энергией города севернее. Сейчас, конечно, сломанная. Но главное, что вдоль нее тоже шла грунтовка, идеальная для посадки. Всего полкилометра шагом обратно привели нас к воронке пролома. Девушка сразу проверила все предметы, называя их свойства. Ничего особенно интересного лично для меня. Из примечательного был заполненный многоразовый накопитель некротики. Интересно, сколько еще в мире некромантов? Ну, еще красивая секира. Здоровенная, но весьма легкая. Похоже, сделана из черных костей неких монстров. «Леш, я просто не могу, чтобы ты ничего не взял. Ты нам очень помог. Тогда возьму эту сферу». Интересно поэкспериментировать, как некротика сталкивается с антимагией. Похоже, летим обратно. Я не видел сверху ни одного пролома и сейчас не чувствую. Магический фон слабеет. «Как так?» «Монстрам приказали отступать», — я пожал плечами. «Они же могут обратно закрыть пролом. Просто требуется много времени, и низшие безмозглые твари, наверное, могут сделать это только по приказу. Но в этом районе сейчас запредельная концентрация одаренных. Ну что ж, тогда у меня просьба, ударь меня». Это тоже была шутка. Внезапная, чтобы отвлечь Наташу, явно уже думающую, что ждет группу дальше на севере. Увы, она просто зажгла в руке клубок искр. Хорошо, а зачем? Надо немного пошевелить дар антимагии, поглядеть, что будет. Никаких возражений. Рыжая не сомневалась, что, сколько бы ни старалась, не сможет нанести мне урон магии. Собственно, так и было. Мечи требовалось попробовать отремонтировать сейчас, а мощных источников маны поблизости уже нет. Я простоял несколько секунд под душем из молний и уже совсем легко коснулся дара и перенаправил его в ножны. Странно, но поток сначала выходил нестабильный и постоянно обрывался, но затем стабилизировался. Ты можешь перенаправлять силу. Едва ли это могло надолго оставаться секретом. Но эта девушка и так знает то, что я не хотел разглашать. Потому я кивнул. Вскоре мана у подруги начала заканчиваться, но клинки еще с полминуты светились белым, пронизанным черными прожилками. Извлеченный меч и правда стал немного более целым. Трещины срослись, мелкие сколы исчезли, и лезвие вновь стало острым. Впрочем, более глубокие повреждения вообще не изменились. Похоже, после Урала буду делать себе новые мечи. Но пока эти сойдут. Спасибо за помощь. Кстати, вроде на покорителе урагана была заметка, что его можно улучшить. Есть пояснение, как именно? А, ну да. Написано, что это может сделать артефактор с подходящими материалами класса А и вложением опыта. То есть потратить опыт на артефакторику? Переспросил я, и девушка неуверенно кивнула. «Знаешь, а могут артефакторы создавать големов?» «Наверное, я не знаю. О них вообще мало информации. А что?» Девушка совсем растерялась, а вот у меня кое-что складывалось в голове. Да вот подумал, откуда берется опыт в уничтожаемых големах Орды. Ведь все это физические величины, а не интерфейс. Чтобы создать некоторые предметы, нужна не мана, а эфир. Интересно, почему тогда Орда им так разбрасывается? Впрочем, этот вопрос я адресую при следующей встрече кому-то разговорчивому. Теорию обсуждали на обратном пути. Больше в лесу делать нечего. Мы передали наблюдение о полном отсутствии угрозы и оказались правы. Вернувшись в Новоуральск, где ловили более скоростные сети, я увидел обновленную карту областей. Зона третьего уровня угрозы стала первого. Вообще, число красных зон вокруг Екатеринбурга резко поубавилось. Полет занял всего ничего. Группа еще даже не закончила с последствиями рейда. Клава вовсе переоделась в гражданскую одежду, пока ее костюм зашивали. Она выглядела всем довольной и жевала вяленое мясо. С ней я также попросил частной беседы. «Я не стану насильно лезть в твою жизнь, но если Сильф, условно говоря, добрый дух и все равно связан с твоей жизнью, почему он раньше не подарил усиление?» Девушка прикрыла красивые золотые глаза, глянула за спину и глубоко вздохнула. «Обещаешь не говорить? Просто кто-то должен знать». «Само собой», — серьезно кивнул я. Клавдия грустно улыбнулась. «Есть риск, что разум Сильфа непроизвольно заместит мой, если я утрачу контроль. Он обещал не вредить людям, но слияние с духом для шамана всегда риск, что он потеряет себя. Однако, если что-то пойдет не так, убей меня. И еще, теперь у меня два исхода. Я либо стану полудухом, либо сожгу свою жизнь при сопротивлении. И в этом у меня нет выбора. Оно пойдет само». «Быть полудухом плохо?» Девушка поджала губы и качнула головой. «Не знаю. Сильф был хранителем леса, тоже полудухом и лишь общался с шаманами, прогонял посягающих на его земли. Он лишь слышал о таких. Леша, я монстр». Клава утерла выступившие слезы и снова взяла себя в руки. «Ага. И насколько сильно твое желание пойти и загрызть команду?» Девушка обомлела, и я положил руку на ее плечо. «Тебя ценят. И уж точно никто не сочтет монстром. И да, я уверен, что мы что-нибудь придумаем». «Леш, спасибо». Девушка натянуто улыбнулась. «Я рада, что теперь кому-то нужна и полезна. Даже если это будет стоить мне жизни». «Ай, за что?» Миниатюрная девушка схватилась за лобик и расширила золотые глаза, обиженно смотря на меня. Похоже, легкий удар ребром ладони выбил дурь из головы. «Давай без фатализма. Живи этим днем и, как говорят всякие коучи, прими себя такой, какая ты есть. Кстати, тебе и правда идет новый образ. Максим не льстит и не пытается успокоить. Клавдия шмыгнула носом, утерла слезы и снова улыбнулась, кажется, немного искреннее. Сильно она преобразилась за последнее время. А высокий уровень, кстати, поможет подтянуть за собой всю команду. Прокачка только начиналась. Я оставил почти все трофеи на хранение команде. С собой носил только трофей с волка и золотую сферу, очевидно, с эфиром. Хотя мне тоже хотелось отдохнуть, но мое любопытство превалировало. Прихватив столовый сваренных вкрутую яиц, прохладного молочного коктейля и мяса каких-то монстров, которых сочли вполне съедобными, я вновь поднял дельтаплан. Всем трем группам, что вели тут зачистку, приказали выдвигаться дальше, к еще одному важному объекту. В Красноуральске были большие литейные цеха и активные карьеры. Монстры также наступали, их едва сдерживали техникой. Впереди еще множество важных встреч. В том числе очень хочу снова отыскать безымянного. В идеале предварительно достигнув еще одного прорыва или добыв еще нечто, что поможет в битве. Безымянный ранил меня очень мощным расходным артефактом. Настолько эффективным, что, например, встретя с ним вчерашних волка и древнего стража, убил бы с одного применения. Буду надеяться, что у него таких больше нет. Но программа минимум — это встретить его, не будучи уставшим. Потому уж точно отложу это на завтра. Я поднял дельтаплан и, пользуясь крохами фоновой энергии, вновь начал тренировать призыв магии. На этот раз на других магических узорах, зажигающихся лишь на секунду. Да чтоб его, все же не зря здесь не летают. Дельтаплан норовил завалиться на бок. Выстреливший откуда-то снизу луч света подпалил самый кончик крыла и оборвал трос, крепящий полотно к рулевой перекладине. К счастью, жесткости конструкции хватило, чтобы эта хреновина не сложилась сразу, но лететь стало проблематично. Еще одним броском камня, прикончив прущую на меня птицу, снизил обороты до минимума и сместился правее. Недалеко от дороги, вдоль которой я летел, зачем-то сделали прямую просеку. Правда, она заметно заросла, и посадка вышла довольно жесткой. Неудачно подвернувшееся деревце зацепило трос, крепящий кончик левого крыла. Аппарат развернуло на месте. Обычный человек, наверное, бы вылетел из кресла. Я же случайно погнул трубу, за которую держался. Стрекотали насекомые, а вот птицы притихли и сбежали. Шелестели листья деревьев. Тишь да гладь. Я сверился с навигатором. 100 километров пролетел. До Новоуральска не дотянул всего 12 километров, если по прямой через лес. Ну а как иначе? Туда и направлюсь. По оставленному мне адресу скинул координаты неудачной посадки. Думаю, отсюда вполне реально его вытащить. Или даже отремонтировать в полевых условиях и расчистить полосу для взлета. Меня ждал пролом. Пусть и не особо мощный. Не так я себе это представлял. Хотя ладно, не ждал же я здесь алтаря. Задумался, ходя с регалий восходящего по голым скалам, на которых жили похожие на волков существа. Разве что с 6 лапами и без хвостов. Сфера начала светиться ярче около неприметного камня. А затем вовремя потянулась к нему фиолетовой нитью. Когда я приблизился достаточно, камень начал трескаться, поверхность осыпалась, открывая исписанное рунами основание. Золотистая энергия потекла в кулон. Кстати, я сейчас находился более-менее в геометрическом центре осколка мира. Выходит, в сердце каждого сокрыта вот такая штука, которая поддерживает существование мирка? Много времени на анализ я не имел и попробовал разорвать контракт раньше срока, отбежав от сердца пролома. Получилось. Правда, мир начал коллапсировать быстрее, и я поспешил сбежать наружу. Заснял процесс закрытия пролома и оценил выданную уменьшенную награду от системы. Не совсем мусор, как высосанный досуха мирок сфинксов, а просто заметно ниже, чем можно было ожидать. Даже меховая накидка и шапка появились. Скорее всего, и шкур монстров, которые забежали в пролом за мной. Изначально существ внутри не осталось, и я прорвался мимо, чтобы исследовать ситуацию. Мечи, усиливающие предметы, очередная бутылочка, набил все в прихваченный рюкзак и вновь осмотрел регалию. Ничего. Что же, тут два варианта. Нужно больше золота, точнее эфира, или надо дальше учиться магии и поймать безымянного. Эксперимент номер 2. Думаю, последний на сегодня, решил я, осматривая заполненное кладкой логово огромных тараканов. Хотя их сходство с земными собратьями было весьма и весьма отдаленным. Зато твари стреляли молниями. Я сейчас направлял энергию в свои парные мечи. Я подошел к стене логова, едва полился поток золотой энергии, сунул в него мизинец. Увы, притока эфира не ощутил, а канал просто оборвался. Я сделал два больших шага назад, отцепил от пояса один из мечей в ножнах и попробовал сунуть в поток его. Когда перекрыл полностью, все опять оборвалось. Однако, когда я отвел ножны, а потом сунул их с самого краю, четко заметил, что часть потока перетекло на меч. К сожалению, сзади из пещер уже слышалось шипение и цокот лап низших тараканов, сбежавшихся с окрестностей на помощь королеве. Чтобы не сбегать из осколка мира с горящими пятками и смертельным риском, я вновь оборвал поток энергии, подобрал копье и побежал назад, добивая мелочь разве что походя. Пролом схлопнулся. Правда, мне пришлось убить еще несколько тварей снаружи, прежде чем я смог оценить лезвие. А оно вообще никак не изменилось. Полученные удары магии позволили подлатать их еще немного, но дальше процесс не двигался. Крупные сколы и повреждения далеко от режущей кромки не восстанавливались. Я снова рассмотрел сферу и пока все же решил посмотреть, что будет дальше. Впрочем, думаю, сегодня кормить ее уже не буду. Неспешно двинулся к Новоуральску. Скоординировавшись с группой, уже приближающейся к городу, добежал до промышленной зоны около шлакового отвала литейки. Мертвое темно-серое поле простиралось на добрых 2 километра вплоть до искусственной, столь же мертвой лужи. В 1,5 километрах мерцал совсем мелкий портал, всего 3 метра в диаметре, но от него слегка фанило маной аж сюда. Слабые одаренные стояли на дороге у шлакового сброса, который располагался ниже, и нервно смотрели туда. Трудно оценивать столь слабых, но, думаю, среди них максимальным уровнем был 25-й. «А что там за монстра? Ничего не вижу». Я еще раз пробежался взглядом по пустоши. «Парень, а ты кто? Разведчик, что ли?» — спросил усатый мужик моего роста, но по меньшей мере втрое тяжелее. Я молча показал значок Витязя. «А это что?» — переспросил он. «И правда, наверняка еще не все знают, как они должны выглядеть. В общем, я мимо проходил и довольно сильный. Так что там за угроза?» «А, да фантом какие-то. Половину прошлой группы положили. А там люди от 20-го были. К нам тоже не идут. Ждут твари». «Значит, призрачный класс?» «Скорее всего, потому сюда и послали знакомую команду, учтя антимага и специалиста по духам. Собственно, могу пойти прогуляться, и оружие мне даже не понадобится. Да только смысл. Вероятно, в этот раз я вообще не буду вмешиваться». Совсем скоро молотящие дизелями тигры остановились у дороги, и из них высыпала команда. «Клава, в этот раз ты сама справишься. Я только закину добычу и возьму питбайк. Надоело бегать». Шаманка, кстати, снова переодевшись в свой немного грубо сшитый костюм, тут же напряглась. «Я отсюда слышу. Этих духов пропитала тьма. От них исходит жажда поглощения». «А почему не напали?» «Наверное, не могут далеко отойти от своего пролома. Или создают ловушки. Сильнее всего духи на своей территории. Побудь, пожалуйста, рядом». Я пожал плечами и согласился. Проследил, как Роберт, ближник Скорозии, с невероятно довольным лицом вытаскивает ту самую костяную секиру. Похоже, команда научилась абстрагироваться от неприятностей, и предательство по ним не так сильно ударило. Интересно, куда сбежал Иванов? Учитывая его раны, даже с возможностью самоисцеления, выжить в лесу будет далеко не тривиальной задачей. Это если не напориться на оставшихся монстров. Я выкинул странного типа из головы, залез на крышу внедорожника и расцепил ремни для перевозки грузов, удерживающие одноцилиндрового монстра примерно на 7 диких мустангов. Пара небольших канистр топлива прилагалась. Можно было выдвигаться, но я решил посмотреть, что произойдет. Местные одаренные удивленно смотрели на меня и пришедших. А уж когда миниатюрная девушка подняла черный посох и отрастила призрачные рога, вовсе прокатились шепотки. «А ты не идешь?» — спросил я у Каменщикова, смотрящего на все с неизменно кислой миной. «Да». «Оказывается, после окончания срока действия среднее истощение сменилось на малое. Я на сегодня отвоевался», — командует Сергей. «Ну что же, он нагонит. Возможно, когда-нибудь, учитывая скачок Клавы. Командир не обязан быть самым сильным. У него иная задача. Группа выдвигалась к пролому, и я прошелся за ними, по сути, отдыхая после пробежек. Литейка вынуждена была приостановить работу и более-менее остыла. Хотя самую горячую область мы все же обошли и быстрым шагом направились к пролому. Враг себя не показывал. Однако Клавдия остановилась и взмахом посоха создала десяток световых стрел, которые дождем обрушились на три точки, вспыхнувшие черной дымкой. Полупрозрачная волна прокатилась по пустырю, ударившись о щит Сергея и окатив меня волной маны. Ловушки. Двигаемся дальше, это проклятая земля. Я слышу в зове голоса людей. «Слушай, перестань говорить такие жуткие вещи, и так страшно», дрожащим голосом пробормотала Наташа. «Призраки? Тут настоящие призраки?» спросил Максим, сжимая пылающий меч. «Да, в целом можно сказать и так. Наташа, заряжай грозовой разряд. Магия, как таковая, на них тоже влияет, просто хуже». Группа лишь немного продвинулась к порталу. Клавдия подняла сияющий посох и резко опустила его на землю, послав вперед волну света. Она проявила черные изломанные тени. По одной тут же пришелся грозовой разряд. Мне и правда оставалось лишь наблюдать. 45-й уровень заметно превосходил 30-х. Святая земля импульсами распространилась почти до пролома, поджигая землю призрачным блекло-золотистым мерцанием. Ловушки духов разряжались впустую. Некие темные провалы сгорали, а Клавдия опаляла всех остальных. При этом никого не дожала. Отдала световой меч Максиму, чтобы тот рванул вперед прямо по святой земле, окутанной тем же мерцанием. Похоже, в итоге Клавдия лишь случайно убила слабейших призраков, позволив добить остальных команде, восклицающей о новых уровнях. Узнать, что в проломе, так и не довелось. Он схлопнулся. Впрочем, Клавдия на ходу гоняла всюду золотистые волны, судя по всему, уничтожающие последствия пребывания тут злых духов. Я из интереса прошелся, чтобы узнать, что дали в награду. Куча кусков черного металла, но не как у меня. Что такое духовная сталь, никто не знал, но она была ранга А. Кроме того, сразу два артефакта на сопротивление духовному урону, посох, накладывающий проклятие, и предмет, позволяющий сменить класс на духовный. Я не могу использовать его для усиления. Похоже, мой потенциал и так на пределе, задумчиво сказала шаманка, взяв его в руки. «Видимо, духовный класс и мощный», — заметил я. «Может, кто-то другой пойдет тем же путем?» «Ни у кого из нас нет доступа к подобному пути», — ответил Сергей. «А еще и бесполезно против объектов без души, и рост физических параметров сильно замедлился», — ответила Клава. «Значит, обменяем на что-то для команды». Я уточнил, собирается ли команда сегодня закрывать еще проломы, и получил отрицательный ответ. Командир группы выбыл, другие набегались. Они стоят на страже, отдыхают здесь, и завтра утром едут в Серов. Решил не отделяться от группы и отдохну с ними. Но мои силы еще не исчерпаны. Я вернулся к питбайку, объехал шлаковый отвал, кислотные лужи на его границах и направился на восток, стараясь держаться тропинок. Волею случая обломал еще одну интеграцию. Правда, проводимую обширной деревней орков с толпой шаманов и пятеркой высших шаманов, а также одним орочьим правителем. Пришлось очень много бегать. При этом я старался по возможности направлять силу в оружие и порой, если не получалось вовремя, останавливал атаки. Затяжная битва выпила все силы, и в этот раз я не позволил регалии восходящего осушать энергию пролома. Наградой и обузой мне стал массивный доспех. К счастью, от его вида не хотелось кричать «Вах!» и бежать, стукать людишек. Вполне нормальный на вид. Опять какая-то жидкость. Деревянный посох с неровным голубым камнем и еще одна золотая эфирная сфера. Это эликсир берсерка, как умение у воителей, только мощнее хватит на несколько раз, оценила Наташа полученное от орков, а потом перешла на бутылочку с волков. А тут очень мощное усиление выносливости. В сфере 25 тысяч опыта, доспех класса B+, и неплохой. А посох усиливает магию холода на 13% и стреляет морозным ударом. Если Юра вернется к вам, будет ему полезно. Хотя для роли усилителя как-то слабоват. Наташа мне очень помогала. Мы стояли на краю жилого сектора, который прежде населяли жители градообразующего предприятия. Правда, теперь тут собрались обитатели множества разных деревень, и шла активная стройка. Ведь покидать эти земли Россия не собиралась. Уж не знаю, как люди убедили остаться тут, но число одаренных было немалым. Расходники я также отдал группе. Доспех для Сергея был маловат, да и не очень нужен. Зато пришелся в пору Роберту, который теперь тренировался размахивать секирой. Мы ужинали, обсуждали случившееся, созванивались с родственниками и друзьями. Я выкинул порванную одежду, ведь взял с собой пару запасных комплектов и помылся в доступном нам душе. Штанами успела заняться рыжая, правда, почему-то другую ткань они отказывались использовать. Зато применили обычную землю и траву. «Как будто впитывают необходимые элементы и растут», — удивился Сергей, пришедший за нами. «Магия не перестает удивлять. Спасибо за помощь. В следующий раз попробую изменить артефакт, но пока боялся его сломать. Все именно так и было. Сначала хотелось поэкспериментировать на артефактах. Мы еще какое-то время перемывали кости Иванову, а затем я уединился и вновь читал китайский справочник. По ключевому слову я нашел упоминание эфира как иного названия опыта. В этот раздел раньше я не забирался, но действительно, артефакторы порой тратили незадействованный эфир. Но лишь на особые объекты, если хотели их усилить. Картинка складывалась. Мана управлялась в основном при помощи формаций, магии, рун и заклинаний. Более сложные или высокие формы энергии несколько больше полагались на волю. Почитав, решил провести эксперимент и позвал Наташу. «Когда ты собираешь молнии, может быть, есть некие узоры? Или тебя им обучали?» «Нет, прости», — девушка качнула рукой. «Наш дар и так работает». Я потер голову и вновь пролистал телефон, найдя схему для одноразового выстрела огнем. «Можешь немного ударить меня молниями?» «Представь, что я маньяк, и меня срочно надо подзарядить электрошокером». Шутка и самому показалась плохой, но я ее договорил. Рыжая обдумывала ее несколько секунд и просто кивнула. Сделала вид, что не слышала. Понятливая девушка. Я довольно легко призвал силу и повторил знак. Правда, он опять загорелся белесым с черным, а затем исчез. Ни огня, ни чего-то вместо него не вылетело. А жаль. Впрочем, я не унывал и решил перестать рисовать знак пальцем. Следующий шаг — мысленное управление потоком энергии, также начиная с простейшего треугольника в круге. Мы сидели на краю лагеря, так что никто не видел. «Посланница тебя не обучала этому?» Вопрос был неизбежен, но с подпиткой впрямь было легче чувствовать силу, чем просто поглощая фон и чужие ауры. «Нет, сочла ненужным. Скорее всего, не случайно, но мне интересно». «Может быть, навык просто был слишком сложен, чтобы уместить его в 2 месяца?» Девушка просто коротко угукнула и смотрела на мои потуги, заканчивающиеся пока лишь мерцаниями. Поэтому я перешел к следующей части плана. Взял кинжал из одного осушенного пролома, мусорного ранга «Д» и подал силу. Подождал несколько секунд и передал помощнице. «Нет, пока не изменился. Продолжаем?» Я кивнул и пропитывал артефакт еще целую минуту, пока лезвие не начало странно мерцать. Даже попытался как-то мысленно вложить в него что-то. Изменился. Снова странный параметр вместо магической силы. И ранг вырос до С. Следующей жертвой стало ожерелье из зуба волка, дающее в сумме всего 3 очка характеристик, в том числе 1 магической силы. У Наташи уже заканчивалась мана, но ничего не поменялось. Или лыжи не едут, или не видеть мне поддержки артефактами. Ну да ладно, спасибо за помощь. Угу. Не против, если еще посижу? Я пожал плечами и вновь углубился в чтение. На улице вечерело, но привычные ритмы пока не позволяли заснуть. Я дочитал раздел и закрыл глаза, укладывая знания в голове, а потом посмотрел наверх. Где-то в опустившемся звездном небе мерцала магия. Сколько показывает таймер? 13 дней, 20 часов. Волна... Как думаешь, что это? Я качнул головой. Может быть, много проломов. А возможно, нечто глобальнее. Ты не боишься? Вопрос заставил задуматься, прислушавшись к себе. За 100 лет я разучился бояться будущего и неизвестности. Нет, пожалуй, нет. Что бы там ни ждало, пусть приходит. Мы просидели еще некоторое время и, наконец, отправились спать. Ночью случилась атака на другой стороне города. Блицкриг Орды унес жизни нескольких одаренных и десятков военных, а мы даже не успели добежать. Пришлось возвращаться и снова ждать, когда придет сон. Не без приключений, прибыв в Серов ранним утром, я почти сразу столкнулся Глава 13. В то же время далеко на западе. Десятки тысяч людей собрались на улицах Риги и смотрели в небо на северо-востоке. Клубы дыма от пожаров, охвативших обширные леса и поля, поднимались в атмосферу. Дождей не было уже длительное время. Пожары быстро распространились, и тушить их было попросту некому. А причиной тому стали наступающие существа, предводителя которых уже прозвали архидемоном. Под черным каменным доспехом виднелась алая кожа, пронизанная венами, по которым как будто текло раскаленное железо. За его спиной развивались сотканные из пламени крылья. Он то и дело создавал различное оружие и обрушивал на землю масштабные атаки. И что хуже, его сопровождала армия пылающих гуманоидов. Причем ни один из них не вышел из изначального пролома, появившегося впавшей 4 дня назад Эстонии. Убитые становились армией владыки пламени и шли выжигать всех на пути. Людям казалось, что теперь начался истинный апокалипсис. Мир захлестнет пламя и потусторонняя армия. Все, кто могли, бежали. Дороги были перегружены. Занятыми оказались даже встречные полосы. Ведь даже среди одаренных были единицы безумцев, готовых бежать на помощь тем, кто оказался втянут в схватку на земле. Однако все же нашелся, готовый остановить это вторжение. Яркая синяя звезда двигалась навстречу пламени и обратила против него ледяную бурю. На пути огненных шаров возникали стены, небо усеивали десятки взрывов, гигантские блестящие копья, оставляющие за собой мерцающий след, теснили владыку пламени. Мария Серебрякова держала в руке огромный кристаллический меч, один из самых мощных, обнаруженных на этот день артефактов, очень, кстати, полученный из пролома 10 уровня угрозы. Пламя и холод сталкивались. Казалось, что сила магии равна, и одаренная вот-вот проиграет. Ведь что может противопоставить человек пылающему иномирному рыцарю? Однако ледяное поле было лишь защитой от всепожирающего жара. Еще ни одна атака архидемона не достигла цели, тогда как он сам пропускал удар за ударом. Слова иномирного наречия, отдающиеся в пространстве эхом, разносились над полем битвы, словно крик тысяч страдающих душ. Заклинание призвало 5 пылающих копий, излучающих такой жар, что на редкой, еще не пострадавшей растительности внизу начали опадать дымящиеся листья. Все они со страшной скоростью отправились к цели, легко отклоняя курс. Серебрякова вскинула руку, на которой поверх наруча всеми мыслимыми цветами мерцал браслет из крупных камней. 3 переливающихся барьера возникли на пути атаки. Все поле зрения затопило сплошное оранжевое зарево. Сверкающий браслет треснул и рассыпался, целиком исчерпав заряд. Однако одно копье все еще приближалось к ней. В последнюю секунду на перчатке загорелся камень, и магические кольца окутали вражескую атаку и резко перенаправили в сторону. Пылающее копье пролетело 2 сотни метров и угодило точно в узкую извилистую речушку. Мощнейший паровой взрыв, наполненный пламенем, поднял в воздух 100 тонн воды. Берега разворотило, оставив на ближайших полях опаленную воронку. Серебрякова вынуждена была приземлиться в поле выше по течению. Она указала мечом точно на противника. В этот раз вместо магического льда заклинание втянуло настоящую воду и отправило 1000 мелких кинжалов в архидемона. Не поворачиваясь, женщина выставила левую руку навстречу несущимся к ней огненным тварям и щелкнула пальцами. Существа не добежали до нее какой-то 10 метров, обратившись ледяными статуями, покатившимися по земле. Мана кончалась у обоих оппонентов, и одаренная пошла в последнюю атаку. Вокруг ног возникли кольца, которые запустили ее навстречу противнику. Огненные шары, перехватывающие прошлую атаку, исчезали в замораживающем поле, доводящем дар до предела. Легкий кристаллический меч начал искрить зеленым. Поглощенное когда-то сердце гидры дало весьма посредственное усиление стихии холода, Зато оно открыло иные стихийные пути. Серебрякова выбрала силу эрозии. Прежде ей сложнее всего было бороться с бронированными противниками, но в своем развитии она на первое место ставила устранение недостатков. Обычные люди не разглядели, что произошло, но испуганно закричали, когда за городом в небо ударил столб пламени. Паника нарастала. Но они ошиблись. Серебрякова понимала, что, как боец ближнего боя, она слаба, и парочка благословений да эликсиры силы и восприятия не могли сократить разрыв в силе. Зато ее клинок выпустил огромное энергетическое лезвие, сокрушившее оружие противника. Кольца магии вокруг обуви вспыхнули снова, позволив ей резко изменить направление полета. Меч столкнулся с черной броней. Из-за выброса силы Серебрякова застонала, но броня сдалась. Лезвие почти рассекло архидемона надвое и отправило его в полет к земле. «Добегался, скотина», — выдохнула она и осмотрелась. «Прямо классика фэнтези. Истинное зло повержено, и его армия гибнет». Объятые пламенем фигуры, сдерживаемые группками одаренных, просто упали, как будто их всех разом отключило от питания. Правда, архидемон еще не умер. Одаренная спустилась к угасшему телу, лежавшему на черной раскаленной земле. Из широкого разреза на груди вытекала густая бордовая кровь. Регенерация медленно пыталась закрыть порез, светящийся изнутри бордовым. Удар содержал огромную магическую мощь. «Ты станешь следующий Ардасарх». Существо начало говорить, однако Серебрякова не мешкала и вонзила острие меча прямо в лицо. Пришедший опыт мгновенно повысил ее уровень и даже принес немалый прогресс. Объятая ледяной аурой, одаренная опустилась на землю и облегченно выдохнула. «Смогла». «О, боги, ну что тут за дураки?» Она отпустила рукоять меча, и он растворился в световом мерцании. От системы пришел ряд уведомлений. Выполнение задания. Уничтожить противника, представляющего особую опасность. Получено 1 очко навыков. Обнаружена значительная удаленность от пролома, связанного с поверженным противником. Награда будет выдана при закрытии следующего пролома. О, выходит, информация от арабов верная. Не то чтобы была серьезная причина сомневаться, но монстры редко так удалялись от своих проломов. При этом по миру гуляло довольно много дезинформации. Не исключено, что некоторую запустили исказители. Чего только стоила байка, что если остаться в проломе до закрытия, то можно снова встретить посланцев и попросить у них подсказки, или даже попробовать обменять предметы на уровни. Ведь, судя по докладам, находились дураки, готовые на такое. Само собой, их больше никто не видел. Смахнув окно мысленной командой, одаренная еще раз оценила себя. Резерв маны пуст, но быстро пополнялся. Для людей ее силы поглощать фоновую энергию без артефактов не было большой проблемой. Артефакт накопитель на 70 тысяч единиц маны опустел. Спешить было некуда, и Серебрякова обошла убитого владыку пламени. В груди монстра все еще что-то светилось, поэтому она создала ледяные клинки и расширила рану. С немалым трудом заморозив внутренности, она морозными клещами, выросшими на мече, извлекла из груди сферу, исписанную оранжевыми рунами. Пламя слегка обожгло руку при касании, несмотря на лед. Системное окно удивляло не меньше, чем сам противник. Ядро владыки огненного демона. Тип — магический предмет. Качество — S. Анализ невозможен. Внимание, предмет источает проклятую силу и чрезвычайно опасен для обладателя. Серебрякова иронично усмехнулась. Первый обнаруженный предмет такого уровня качества, и он проклят. Интересно, маги тьмы смогут совладать? Или поискать мага света? Хотя если нужен сильнейший, то американцев просить уж точно не будем. Проще своего вырастить. Или... На ум пришла еще одна замечательная идея. Кто без всякого вреда может спать в обнимку с проклятым предметом? Правда, передача предмета класса S была сложным вопросом. Говоря само собой, она создала вокруг предмета буквально ледяной чемоданчик, которому постоянно поддерживала заморозку. Дым мешал дышать, и тушить столь обширной области она не могла, Тем более, когда находится так далеко от союзников. Достав телефон и погасив свою ауру, чтобы не мешать его работе, она увидела едва ловящую связь. Сеть почти обвалилась. Где-то работала на запасных генераторах. Нападения Орды шли везде, и подача электроэнергии отключилась, когда уничтожили несколько узлов. Я справилась. Приготовьтесь зачищать другие проломы и достаньте мне кейс для особого трофея. Система пишет, что он проклят, потому не прикасайтесь к нему. Понял, командир, поздравляю. Мы уже на подлете. Серебрякова недолго передохнула, накопила силы и отправилась к Риге. Пожары, правда, никто не тушил. Разве что одаренные с подходящей стихии, и то около себя. Пожарные части не работали. Летающая техника для тушения пожаров уже была где-то вне границ государства. В результате Серебрякова все же потушила несколько крупных пожаров, пока они не перекинулись на дома окраинных районов Риги. Добравшись до центра, она нашла правительственные учреждения и приблизилась к неким чиновникам. Все без исключения были уже под градусом. «Где ваш президент? Мне нужно встретиться с ним». Чиновники скривились, но, ощущая силу, стоявшую перед ними, обошлись без крепких выражений. «Думаю, это этот, в общем, уже где-то над Польшей». «Сбежал? Хорошо. Кто у вас уполномочен вести международные переговоры?» «Не знаем. Разбежались пи-расы», — икнул другой. Серебрякова закатила глаза и мысленно выругалась. «Значит, поднялись и бегом формировать временное правительство. Латвия переходит под протекторат Российской Федерации». Вот теперь одаренные очнулись и испугались. «Что? Ну уж нет. СССР распался, и туда ему дорога. Империалисты чертовы!» Одаренный испуганно икнул, когда ощутил такой порыв холода, словно решил в снежный буран ночью прогуляться по улице в одних шортах. Холодный, спокойный голос пробирал до костей. «Ваше правительство сбежало. Вместо организованных сил одаренных у вас какое-то посмешище. Из-за вашей дырявой разведки мы не узнали о проломе 10-го уровня угрозы. Эстония целиком захвачена монстрами, которые то и дело идут на приступ к нашим границам. Вы вообще до сих пор держались только благодаря нам, Польше и Беларуси. Орда охотно пожирает слабых. Будете устраивать политические игры, и вполне вероятно, что в следующий раз даже сверхзвуковой истребитель не позволит мне добраться вовремя». Одаренная снова вспомнила недавний полет. Она теперь гораздо больше зауважала пилотов, простых людей. Ведь даже ей перегрузки доставили массу дискомфорта. «Мы все найдем. Понадобится время», — промямлил одаренный. «У вас 1,5 часа. Быстро!» Чиновники резко протрезвели и побежали в правительственный комплекс. Исход для страны с относительно небольшим населением, которое не повезло получить ни одного равного по силе стражам, уже был предрешен. Странам Центральной Европы из-за существенно меньшей доли одаренных и так приходилось нелегко. И, конечно, они тоже были заинтересованы в месте, где появляется множество проломов. Вот только Москва была ближе. И так уж сложилось, что тогда, как Дальний Восток России помогали защищать китайцы, живущим на Западе оказалось удобнее оказывать помощь европейским соседям. К тому же и в самой Европе хватало мест, требующих повышенного внимания, вроде Альп и многочисленных стран с относительно небольшим населением. 29 июня, 13 дней до конца таймера. Мы неплохо отдохнули, несмотря на ночную тревогу, и выдвинулись, когда солнце было уже достаточно высоко. Городок наполняли звуки стройки и тренировок одаренных. Я мог бы отправиться один на питбайке, но предпочел вновь сесть в машину и дальше читать китайский справочник. За ночь все мои устройства и аккумуляторы зарядились, и я вновь мог получать знания. Правда, по дороге пришлось сделать остановку. Я ощутил ни с чем не сравнимое, хорошо знакомое чувство открытия портала поблизости. Машины немедленно остановились, и готовая к бою группа вывалила наружу. Лезть в пролом не пришлось. На нас выпрыгнули большие насекомоподобные летающие твари. Напоминали стрекоз, только жвало побольше, а хвост изогнутый, с устрашающим жалом. Я по привычке даже ощутил жесткое отторжение и подступающую головную боль, ведь как я буду эту дрянь ловить? Ловушки, сети, мощная взрывчатка были решением. Но в этот раз со мной была команда, формальный лидер, который начал отставать по уровням. Режущий шторм был применен незамедлительно, пока остальные маги обстреливали противников непрерывным шквалом. Крылья оказались хрупкими. Правда, и без них монстры оставались весьма опасными и даже плевались магией. Впрочем, я немного помог, отсекая ноги и выбивая большие фасетчатые глаза. Внутри пролома развернулись выеденные почти начисто травяные поля и единственная оставшаяся матка, представляющая гораздо меньшую угрозу, нежели ее лучшие воины. 30-й. Воскликнул командир, добив босса. И дополнительный опыт за особо опасных существ, довольно прокомментировала Наташа для меня. Причем много. У меня так 34-й скоро будет. Еще несколько членов команды получили повышение. Найти бы для них что-то по-настоящему мощное. Награда вроде как была неплохой. Даже защита из хитина насекомых и в кои-то веки предмет, повышающий сканирующие способности для Сергея. Выполнен был в виде медальона, который следовало сплести с поисковой магии и поднять в воздух. Это затрудняло применение на ходу, но зато и слоты под снаряжение не занимал. Я взял всего лишь артефакт, стреляющий огненным шариком. Всего-то ранга D подойдет только слабейшим. Но я решил потом проверить на нем изменения артефактов. Команда выдвинулась дальше на север. Дорога во многих местах была разбита, хотя, похоже, ее, по мере возможностей, старались оперативно ремонтировать, но нашу скорость это немного снизило. За нами двигалось несколько грузовиков. Встречные машины попадались реже и тоже в основном являлись грузовыми. Вообще-то в области было несколько городов, но их вынуждены были эвакуировать как минимум в самый южный Серов, чтобы не растягивать линию обороны. Уже на подъезде мы увидели полевые лагеря с шатрами и автодомами, вырастающими вокруг частных секторов. Мы пересекли мост, конструкции которого спешно укрепляли и проехали через город, тоже по большей части представляющий из себя частный сектор. Пока мы ехали по городу, нам на глаза попадались многие гражданские. «Какое тут городообразующее предприятие, если не всех гражданских забрали?» — поинтересовался Сергей. «Ну, завод ферросплавов», — ответил командир отряда, смотря в телефон. «А по другую сторону города что-то связанное с обработкой стали. Да и тут много чего по мелочи. Не эвакуировали всех, потому что некуда. Да и город должен остаться...» «35 километров до эпицентра, да?» — нервно спросил Максим, держа руку на эфесе своего меча. «Именно так, на северо-северо-восток отсюда. Сейчас отметимся в штабе». Под него местный торговый центр и ближайшие многоквартирные дома забрали. Теперь переходим под местное командование. Думаю, в дальнейшем будем часто действовать с другими отрядами. Пора начинать действовать в полную силу. Группа разберется. Я им помог, насколько смог. С учетом того иномирца, охотящегося за регалии восходящего, находясь около группы, я буду скорее подвергать их опасности. Если бы жизнь Клавдии не была в опасности, ее внезапный скачок в уровнях можно было бы считать чистой удачей, ведь группа получила мощную поддержку. Многоквартирные дома тут были не более 7 этажей и стояли довольно разряженно, открывая большой простор для установки военной техники и всяких сооружений. Правда, при слове «торговый центр» в голове возникают образы монструозных коробок с огромными площадями. Но это здание было всего-то высотой в 3 этажа, и то верхний, скорее всего, технический и служебный. Среди цветастых вывесок, покрытых пылью, красовалось название «Господа и дамы, добро пожаловать на небо». Я нашел название торгового центра ироничным. В ситуации Наташа слегка сжала мое плечо и жалобно смотрела на меня. «А если есть боги, существует ли рай?» — тихо спросил Максим. Я вздохнул. Не оценят люди чернушную иронию. Кто знает, но что-то не верится. «Олег, не имею ни малейшего желания снова общаться с военными. Разве что полковник Коршунов прямо сейчас здесь. Я лучше на улице разомнусь и подготовлюсь к драке». Машина остановилась, и люди выгружались на площадку стоянки. «Я пока пойду, опрошу интенданта. Леш, подожди немного». Рыжа убежала куда-то прежде, чем кто-либо успел поинтересоваться, что ей нужно на складе. Впрочем, догонять не стала, отошел в сторону и немного размялся. Да взял на ближайшей раздаче булку с джемом. Меня, конечно, сначала приняли за гражданского, но значок «Витязя» снял всякие вопросы. И тут я увидел выходящую из неба большую и весьма сильную команду, во главе которой шел Ушаков. В шикарной мантии. Натурально придворный архимаг из фэнтези. Взгляды пересеклись. Вот и ты подобие человека. Жаль, вокруг многовато свидетелей. Убью тебя сейчас и стану врагом России. Прослыву убийцей. Что хуже, вероятно, придется прорываться через его подчиненных, а человеческие тела хрупки. Не хотелось бы забирать силы человечества, да еще перед атакой на крепости намирцев, захватывающих наши земли. Нет, Костя, ты умрешь в одиночестве. Группа тут же приняла построение перед Ушаковым, но я все так же стоял на месте. Он думал, что я атакую прямо сейчас? Нет, нервничай и жди удара. Мне, пожалуй, даже был интересен его поступок. Если подарит мне возможность сказать, это была самооборона, то я буду безмерно счастлив. В итоге от группы отделился один человек, мужчина, едва вступивший в средний возраст. Одет в трофейную броню в засечках и потертостями, на поясе меч. Приближаясь ко мне, он выглядел так, как будто его послали попробовать заколоть спящего монстра. Пожалуй, из всей группы он был одним из слабейших. Уровень 25-й. Это при том, что действует в команде стража, постоянно выбирающего мощнейшие проломы. В итоге он максимально вытянутой рукой протянул мне рацию. Я посмотрел на нее, на Ушакова и снова на устройство. Меня разорвал смех. Я оперся на копье и смеялся, долго и раскатисто. Эта крыса без морали послала своего наименее ценного. С великим трудом я собрался, шагнул вперед к отшатнувшемуся воину и забрал устройство. «Костя, какой же ты трус!» «Как ты меня назвал?» — поинтересовался Ушаков. «Трусом, разумеется». «Серьезно? Разговор по рации? Даже не сбежишь, как в тот раз около злополучного пролома с великанами?» Я намеренно его подначивал. Пусть злится, меня это забавляло. Хотя нас разделяло по меньшей мере 500 метров, я прекрасно видел перекошенное лощеное лицо. «Ты действительно настолько туп? Или тебе на самом деле все равно?» Я перестал улыбаться. Если он считает, словно на самом деле мне плевать на родителей, тем лучше. Хотя вряд ли поверит. Во всяком случае, угрожать ему и обсуждать содеянное им я не собираюсь. «Кость, я все прекрасно понимаю. Разве что поражает твое ощущение безнаказанности и вседозволенности. Впрочем, пока тебе и правда все сходит с рук. Но что будет, когда мир стабилизируется?» «Думаешь, все устаканится?» — иронично спросил он. «Ну, либо так, либо мы все равно все умрем». «Как говорит один популярный блогер, ты малолетний дебил. Кстати, это состояние ума, а не возраст. Ты считаешь себя во всем правым и ни во что не ставишь авторитеты. Пожалуй, я изначально переоценил тебя». Я вздохнул и помахал рукой, останавливая его болтовню. «Мне не о чем с тобой говорить. Что ты сейчас хочешь от меня?» Обиженный ребенок с властью и силой ненадолго замолчал, мрачно смотря на меня. «Предупредить. Твое намерение приблизиться ко мне. Сочту попыткой убийства. Запомни эту дистанцию. На меньшую тебе нельзя приближаться». Я сделал демонстративно большой шаг вперед. Оп. Приблизился. «Атакуешь?» Краснеющее лицо Ушакова, который понимал, что даже ему первую атаку, да посреди толпы людей не спустят, было лучшим подарком. Он ненавидел, когда над ним насмехались. «Ты меня услышал и, надеюсь, понял. Лучше беги из страны. Вообще-то тебе нечего здесь делать. Или ты еще не узнал?» «Значит, скоро получишь новости». Ушаков убрал рацию, а я бросил свою отошедшему воителю. Тот сначала подпрыгнул так, как будто я подкинул ему гранату и поймал устройство уже у самого асфальта. Дальше Ушаков снова смог удивить. Он и еще один одаренный взлетели, объятые синеватым ураганом магии ветра. Возникли большие магические печати, из которых выскочили магические конструкты уже знакомых орлов. На 6 птиц погрузилась остальная команда. Вот же, удобно устроился. В этом регионе ничто долго не живет в воздухе. Совсем рядом граница столь мощного магического поля, что всю микроэлектронику просто сожжет. А у него есть транспорт. Ушаков отправился куда-то на восток. Я же вернулся